Среди деревьев всегда хорошо, в отличие от людей. Может, Дрейк и Уолкокс надо мной издевались, но в любом случае, чем слабее становились их голоса, тем меньше мне хотелось идти назад. Я просто ненавидел себя за то, что не поставил Уилкокса на место, когда он говорил про немецкий язык. Но если бы я начал запинаться при всех, это был бы конец. Изморозь на колючих ветвях таяла, и большие капли кап-кап капали на землю. Звук капель меня немножко успокоил. В ямках, куда не доставало солнце, еще оставался крупнозернистый снег, но слепить снежок не хватило бы. Нерон убивал своих гостей, заставляя их есть стеклянную еду. Просто так, для смеху. Я увидел малиновку, дятла, сороку, и вроде бы где-то вдалеке услышал соловья, но я не уверен, что соловьи встречаются в январе. Я дошел до места, где едва заметная тропа от дома в лесах вливается в главную тропу, ведущую к озеру. И тут услышал пыхтение. Какой-то мальчишка, задыхаясь, мчался в мою сторону. Я спрятался, вжался между двумя елками с раздвоенными вершинами. Мимо пронесся Фелпс, прижимая к груди арахисовый батончик и банку тайзера для своего хозяина. Должно быть, топ-дек у Ридда кончился. За елками, вверх по склону, вело что-то похожее на тропу. «Я знаю все тропы в этой части леса», — подумал я. «Но не эту. Когда Том Юин уйдет, Питер Эдмарли и Грант Берч снова затеют британских бульдогов. Не было смысла возвращаться. Я решил пойти по тропе. Просто так. Посмотреть, куда она ведет». В чаще только один дом, поэтому его так и называют — «Дом в чаще». Там живет какая-то старуха, но я не знаю, как ее зовут, и никогда ее не видел. У дома четыре окна и труба, совсем как дети обычно рисуют домик. Его окружает кирпичная стена в мой рост, одичавшие кусты вымахли еще выше. Когда мы играем в войну в лесах, то держимся подальше от этого дома. Не потому, что про него ходят рассказы с привидениями. Просто эта часть леса не очень хорошая. Но сегодня утром дом выглядел таким приземистым и запертым, что я решил, похоже, там больше никто не живет. Кроме того, я уже до того хотел в туалет, что чуть не лопался, а в такие моменты забываешь об осторожности. Так что я помочился на заиндевелую стену. Я только закончил выводить свой автограф, парящий желтой струей, как с тихим взвизгом открылась ржавая калитка, и оттуда возникла бабка с кислым лицом времен черно-белого кино. Она просто так стояла и смотрела на меня. У меня струя пересохла. «Боже мой, извините!» Я застегнулся, бормоча извинения. «Сейчас меня с землей смешает. Если бы моя мама застала мальчишку, писающего на нашу изгородь, она бы с него кожу содрала заживо, а тело пустила бы на компост. Любого мальчишку, включая меня». «Я не знал, что тут кто-то живет». Кисломордая бабка продолжала на меня пялиться. Мои штаны пестрели брызгами мочи. «Мы с братом родились в этом доме», — сказала, наконец, бабка. Шея у нее была дряблая и морщинистая, как у ящерицы. «И не собираемся никуда переезжать». «О, хорошо. Я все еще не был уверен. Вдруг она сейчас откроет огонь». «Какие вы юнцы! Шумные!» «Извините». «Очень неосторожно с вашей стороны было разбудить моего брата». У меня от ужаса склеился рот. «Там было много народу, не только я, честное слово». «В иные дни мой брат любит юнцов», — бабка смотрела, не мигая. «Но в такие дни, как сегодня, они его приводят в ярость. О, да». «Простите, мне очень жаль, я уже сказал». «Ты еще пожалеешь, если мой брат до тебя доберется», — с видимым отвращением произнесла она. Тихие звуки стали чрезмерно громкими, а обычно громких звуков стало совсем не слышно. «А он где-то здесь, сейчас. Ваш брат, то есть?» «Его комната осталась точно в том же виде». «Он что, болен?» Она как будто не слышала. «Мне пора домой». «Ты еще пожалеешь, еще как пожалеешь». Она обильно сплюнула, как делают старики, чтобы слюна не текла изо рта. «Когда лед треснет». «Лед? На озере? Он крепкий, как не знаю что». «Вы всегда так говорите. Ральф Брэдден так говорил». «А кто это?» «Ральф Брэдден, мальчишка-мясника». Что-то тут было очень не так. «Мне правда нужно домой». Обед в доме по адресу дом 9, улица Кингфишер Медоуз, лужок Черного Лебедя, графство Вустершир, состоял из хрустящих блинчиков с ветчиной и сыром марки Финдус, жареной рифленой картошки и брюссельской капусты. Брюссельская капуста на вкус, как свежая блевотина. Но мама сказала, что я должен съесть 5 штук, а не то не видать мне карамельного пудинга «Ангельский восторг». Мама говорит, что не потерпит подросткового бунта за обеденным столом. Еще перед Рождеством я спросил, какое отношение к подростковому бунту имеет то, что я не люблю брюссельскую капусту. Мама велела мне перестать строить из себя умника-отличника. Мне бы заткнуться. Но я обратил ее внимание на то, что папа никогда не заставляет ее есть дыню, которую она ненавидит. А она не заставляет папу есть чеснок, который ненавидит он. Она взбесилась и отправила меня в мою комнату. А когда папа пришел с работы, то еще и прочитал мне лекцию про наглость. И карманных денег я в ту неделю тоже не получил. В общем, в этот раз за обедом я порезал свою брюссельскую капусту на мелкие кусочки и наплюхал сверху побольше кетчупа. «Папа?» «Да, Джейсон». «А если человек утонет, что случится с его телом?» Джулия закатила глаза, как Иисус на кресте. «Мрачноватая тема для обеденного стола. Ты не находишь?» Папа прожевал положенный в рот кусок хрустящего блинчика. «А почему ты спрашиваешь?» Про замерзший пруд лучше было не упоминать. «Ну, в этой книжке «Полярные приключения». Там 2 брата, Хэл и Роджер Ханты, и за ними бегает нехороший человек по имени Кэгс, и он проваливается в...» Папа жестом остановил меня. «Ну, я так думаю, что Кэгса съели рыбы. Обглодали дочисто». «А что, в Арктике есть пираньи?» «Любые рыбы съедят что угодно, лишь бы достаточно мягкое. Но имей в виду, если бы он свалился в Темзу, его тело вскоре выбросило бы на берег. Темза всегда отдает своих мертвых, это точно». Мой обходной маневр был завершен. «А если он, например, провалится через лед в озеро? Что с ним тогда будет? Может, он так и останется замороженным?» «Мама!» — пропищала Джулия. «Тварь нарочно изгаляется, когда мы едим». Мама свернула салфетку трубочкой. «Майкл, Клоренцо Хассингтри завезли новую кафельную плитку». Моя сестра, жертва аборта, победоносно ухмыльнулась мне в лицо. «Майкл». «Да, Хелена». «Я подумала, что, может быть, у нас получится заглянуть в салон Клоренцо Хассингтри по дороге в Вустер. У него новые плитки. Просто исключительные». «Без сомнения, Лоренцо Хассингтри заломит за них исключительную цену. Из соображений гармонии». «Нам все равно платить за работу. Так почему бы не сделать все как следует? Мне уже стыдно перед людьми за нашу кухню». «Хелена, с какой стати...» Джулия иногда раньше папы и мамы успевает учуять их ссору. «Можно мне выйти из-за стола? Милая, у нас карамельный пудинг на десерт. Ангельский восторг». Кажется, мама по-настоящему обиделась. «Да-да, просто объедение. Но можно я съем свою порцию вечером? Меня ждут Роберт Пилл и просвещенные Виги. И вообще, тварь мне весь аппетит отбил». «Аппетит тебе отбили шоколадные конфеты, которые вы с Кейт Элфрик жрете коробками», — парировал я. «А куда, интересно, девался шоколадный апельсин? А, тварь?» «Джулия», — мама вздохнула, — «пожалуйста, не называй так Джейсона. В конце концов, у тебя только один брат». «На одного больше, чем нужно», — заявила Джулия и встала. Тут папа что-то вспомнил. «Кто из вас заходил ко мне в кабинет?» «Только не я, папа!» Джулия зависла в дверях, почуяв кровь. «Должно быть, это мой честный, милый, послушный младший братик». «Откуда он знает?» «Я задал простой вопрос». «Значит, у него есть улики. Единственный известный мне взрослый, который пытается блефовать в разговорах с детьми, это мистер Никсон, наш директор школы». «Карандаш. Когда Дин позвонил в дверь, я, наверное, оставил карандаш в точилке. Чертов дурень. У тебя телефон звонил и никак не останавливался. Минут пять, честно. Так что я...» «Каково правило относительно моего кабинета?» Мой рассказ папе явно был неинтересен. «Но я подумал, это может быть что-то важное. Поэтому я взял трубку и стал...» Висельник перехватил слово «слушать». «И там кто-то был, но...» Отец жестом скомандовал «стоп». «Я, кажется, задал простой вопрос». «Да, но...» «Какой вопрос я тебе задал?» «Каково правило относительно моего кабинета?» «Верно». Папа иногда похож на ножницы. Щелк, щелк, щелк. «Так почему ты не отвечаешь на мой вопрос?» Тут Джулия сделала странный ход. «Вот забавно». «Я не вижу, чтобы кто-нибудь смеялся». «Да нет, папа, я про то, что на второй день Рождества, когда вы повезли тварь в Вустер, у тебя в кабинете вдруг зазвонил телефон. Честно, он звонил 100 лет. Я не могла заниматься. И чем больше я себе говорила, что это вовсе не скорая помощь и не полиция, тем больше уверяла, что это они и есть. В конце концов, я чуть с ума не сошла. У меня не было выбора. Я сказала «Алло», но на том конце не ответили. Так что я повесила трубку. Вдруг это маньяк?» Папа затих, но гнев у него еще не прошел. «Вот, со мной было то же самое», — рискнул я. «Но я не сразу повесил трубку, потому что думал, может, они меня не слышат. Джулия, у тебя там в трубке ребенок не плакал?» «Так, слушайте меня, вы двое. Нечего строить из себя частных сыщиков. Если какой-то шутник обрывает нам телефон, я не хочу, чтобы кто-либо из вас отвечал. Что бы ни случилось. Если эти звонки повторятся, просто выдерните аппарат из розетки, ясно?» Мама все это время сидела молча. Что-то тут очень не так. «Вы меня слышали?» Папины слова были как кирпич, брошенный в окно. Мы с Джулией подскочили. «Да, папа». Мама, папа и я съели ангельский восторг в полном молчании. Я не осмеливался даже глаза поднять на родителей. Я не мог попроситься из-за стола, потому что Джулия уже пошла с этой карты. Понятно, почему я оказался в немилости. Но почему родители друг с другом не разговаривают? Проглотив последнюю ложку ангельского восторга, папа сказал: «Очень вкусно, Хелена, спасибо. Мы с Джейсоном вымоем посуду, да, Джейсон?» Мама только издала ни звук и ушла наверх. Папа принялся мыть посуду, мурлыча себе под нос не песенку. Я составил грязные тарелки на окно, соединяющее гостиную с кухней, а потом пошел на кухню вытирать мытую посуду. Мне следовало бы заткнуться, но я думал, что день еще можно спасти и превратить в обычный, безопасный и нормальный. Стоит только найти нужные слова. «А соловьи?» — висельник просто обожает ставить мне подножки на этом слове. «Бывают в январе? А, папа? Мне сегодня утром показалось, что я слышал одного. В лесу». Папа тер сковородку железной мочалкой. «Откуда я знаю?» Я не отставал. Обычно папа любит поговорить о природе и о всяком таком. «Ну, тогда, в хосписе у дедушки. Ты сказал, что это соловей». «А, надо же, ты запомнил». Папа уставился в окно на задний двор и увешанный сосульками летний домик. Потом издал такой звук, словно участвовал в конкурсе «Самый несчастный человек года 1982». «Сосредоточься лучше на стаканах, Джейсон, а то непременно уронишь». Папа включил радио, второй канал, чтобы послушать прогноз погоды, и принялся кромсать ножницами правила дорожного движения редакции 1981 года. Папа купил правила дорожного движения редакции 1982 года в тот же день, как они вышли. Сегодня на большей части Британских островов температура упадет намного ниже нуля. Водителям в Шотландии и северной части Англии следует быть осторожными, так как на дорогах гололедица. А жителям срединных графств надо повсеместно ждать больших массивов замерзающего тумана. Я ушел к себе наверх и поиграл в жизнь, но играть самому с собой оказалось неинтересным. К Джулии пришла подружка, Кейт Элфрик, чтобы делать уроки вместе. На самом деле они только сплетничали о том, кто из шестого класса с кем гуляет, и ставили синглы группы «Полис». В британскую среднюю школу ученики поступают обычно в возрасте 11 лет. Классы нумеруются, начиная с первого. В отличие от классов с первого по пятый, обучение в шестом классе длится 2 года. Таким образом, шестой класс соответствует возрасту 16-18 лет. Мои 100 тысяч бед все время всплывали у меня в голове, как трупы в затопленном городе. Папа и мама за обедом. Висельник мало-помалу оккупирует весь алфавит. Если так пойдет и дальше, мне придется учить язык глухонемых. Гэри Дрейк и Росс Уилкокс. Они со мной и так никогда не дружили, но сегодня вообще сговорились против меня. И Нил Брос был с ними заодно. И, наконец, у меня из головы не шла кисломордая бабка в лесу. Вот что все это значит? Жаль, я не могу просочиться в какую-нибудь трещину, чтобы все проблемы остались позади. На следующей неделе мне исполняется 13 лет, но 13, судя по всему, еще хуже, чем 12. Джулия без конца стонет, как трудно жить в 18 лет, но с моей точки зрения 18 — просто эпический возраст. Никто не гонит в постель к определенному часу, карманы денег дают вдвое больше, чем мне, а свой 18-й день рождения Джулия праздновала в ночном клубе у Тани в Устере и пригласила 1000 друзей. У Тани — единственная в Европе дискотека, оборудованная ксеноновым лазером. Круть! По Kingfisher Meadows проехал папа в машине. Один. Мама, скорее всего, еще у себя в комнате. Она там стала подолгу сидеть в последнее время. Чтобы развеселиться немножко, я надел на руку дедушкины часы «Омега». На второй день Рождества папа позвал меня к себе в кабинет и сказал, что должен вручить мне одну очень важную вещь — дедушкину. Папа хранил ее, пока я не вырос достаточно, чтобы мне ее доверить. Это были часы. Омега Seamaster Deville. Дедушка купил их у настоящего живого араба в порту, который называется Аден, в 1949 году. Аден — это в Аравии, когда-то он был британской территорией. Дедушка носил эти часы, не снимая всю жизнь, и даже умер в них. Но от этого часы меня не пугали, а только стали еще важнее. Циферблат у них серебряный и большой, размером с монету в 50 пенсов, но тонкий, как фишка для игры в бложки. «Тонкость — это признак качественных часов», — сказал папа, серьезный, как могила. Не то что пластиковые лоханки, которые нынешние подростки цепляют себе на руки, чтобы повыставляться. Я гениально спрятал Омегу. По надежности этот тайник уступает только моему другому тайнику — жестянке от бульонных кубиков под половицей. Я вырезал перочинным ножом дырку в дурацкой книжке под названием «Столярное дело для мальчиков». Она стоит у меня на полке среди настоящих книг. Джулия часто роется в моих вещах, но этот тайник она не обнаружила. Я знаю, потому что уравновесил на книжке сверху полупенсовик. Кроме того, если бы Джулия нашла этот тайник, она точно украла бы мою идею. А я проверил ее книжную полку на предмет тайников в книгах и ни одного не нашел. Снаружи раздался звук незнакомой машины. Небесно-голубой Volkswagen Jetta полз вдоль тротуара, словно водитель всматривался в номера домов. Доехав до конца нашего тупика, водитель, он оказался женщиной, развернулся, при этом мотор один раз заглох, и машина удалилась по Kingfisher Meadows. Надо было запомнить номер. Вдруг его покажут в передаче «Телефон полиции 999». Дедушка умер последним из всех моих дедушек и бабушек, и он единственный из них, кого я помню. Хотя бы отрывочно. Я рисую мелом дорогу для игрушечных машинок на дорожке в дедовом саду. Я в доме у деда, в Grange Overstand, смотрю фильм про войну и пью газировку под названием «Одуванчик и лопушок». Часы стоят. Я завожу их и ставлю стрелки на 3 часа с минутами. «Иди на озеро», — бормочет нерожденный близнец.